простых. За много лет жизнь посмотрел, я так устал, я постарел. И зелье выпью в тишине, усталость снимет оно мне. Мечтал быть вечно молодым, но 30 я стал седым. А годы вовсе не вернуть, они летят свой дальний путь. И соловьи запели, что годы пролетели. И ветер что-то прошептал, он волосы мои ласкал. И кто-то мне во сне твердил, но я не замечал. Лишь мечтал, терял года и замечал. Но время словно пароход, за годом мы теряем год. И только фото смотрим мы, тогда мы были так юны. Воспоминания греют нас лишь в этот миг и в этот час. А годы вовсе не вернуть, они летят свой дальний путь. И соловьи запели, что годы пролетели. Ветер что-то прошептал, он волосы мои ласкал. Кто-то мне во сне твердил, но я не замечал. Они летят свой дальний путь, и соловьи запели, что годы пролетели. И ветер что-то прошептал, он волосы мои ласкал. И кто-то мне во сне твердил, но я не замечал.